Глава вторая. Всемогущество. Блин. Вот нахрена я согласился? Не было печали, и вот на тебе. Да за мной теперь каждый гопник гоняться будет. Стоп. А как они узнают, что я новый глава гильдии охотников за головами? Неужто система спалила и назвала всем мое имя? Надо разбираться. Система что-то там говорила о дополнительном меню, где мне предоставят нужную информацию. Вот разберусь с отрядом бандитов и сразу займусь. А пока надо принять задание и понять, что за перстень система материализовала прямо у меня на ладони. Суть. Перстень главы гильдии охотников за головами. Тип артефакт. Текущий ранг 1 из 10. Для перехода на второй ранг примите в гильдию 10 адептов. Класс уникальный. Требования для использования. Интеллект 30, мудрость 50. Репутация из гильдии охотников за головами. Союз. Артефакт должен находиться на пальце главы гильдии. Ранг артефакта, умноженный на 2 часов в сутки. Описание. Уникальный масштабируемый артефакт, во время использования позволяющий видеть карму всех окружающих, а также принадлежность человека к конкретной преступной организации и его иерархический статус. При переходе на следующий ранг, в зависимости от параметров пользователя, приобретает дополнительные свойства, в которых владелец нуждается больше всего. Свойства. 1 из 10. Первое. Ощущение опасности. Дает владельцу знать, когда за ним ведется наблюдение или готовится нападение. Радиус действия – в пределах визуального контакта. Прибавки к параметрам пользователя для артефакта первого ранга. Плюс 5% к объему магической энергии. Плюс 5% к скорости генерации магической энергии. Плюс 5% к объему воинской энергии. Плюс 5% к скорости восстановления воинской энергии. Плюс 5% к количеству получаемой созидательной энергии. Плюс 10% к дальности действия всех заклинаний. Минус 10% к количеству воинской энергии на активацию боевых умений. Минус 10% к количеству магической энергии на каст заклинаний. Плюс 10% к успеху в любой ремесленной деятельности. Так, вот это знатный подгон и одновременно знатная подстава. С одной стороны, прибавка очень вкусная, но работать она будет только когда кольцо надето на палец. А вид оно имеет весьма специфический. Стилизовано под череп, у которого в провалах глаз горят красным 2 рубина. Тут не надо быть гением, чтобы понять простую истину. С этим кольцом меня идентифицируют как главу гильдии охотников за головами даже начинающий воришка в провинциальном городке. А носить кольцо придется в любом случае. Уже на первом ранге минимум 2 часа в день. А с ростом ранга перстня это время будет только увеличиваться. Вот же подстава. «Да где этот шкет?» — прервал поток моих мыслей раздраженный голос одного из разбойников. «Уже 2 раза можно было доехать! Урою шмыга! Никакого толка от него!» «Приедет, никуда не денется!» — спокойным тоном ответил вожак отряда. «Дорога тут одна!» «Это, старшой, чё-то боязно против мага идти!» — прогнусавил молодой разбойник. «Слушок ходит, что это отшельник Лич успокоил, и тварь у него в подчинении люто есть!» Людей пополам перекусывает. «Ой, да не нуди, гнус!» — отмахнулся от него тот. «Где этот молокосос, а где высшие мертвые? Вояки Лич прихлопнули. Я уже 10 раз повторил. Лекарь он, с ранеными возится. Шмык из окна это видел. А потом мне лично записку в укромном месте оставил. Сумка у этого парня артефактная. Только за нее нам не менее 100 золотых отвалят. А там и внутри, небось, ценности навалом. Кошка у него, правда, есть. Только в амулете она. Не успеет он ее призвать. Да если даже призовет, мы что, с одним костяком не справимся? Все, не зуди, гнус. Если ссышь, возвращайся в лагерь. Но и на долю тогда не рассчитывай». «Да нет, братва, я с вами!» Тут же изменил мнение парень. Итак, все встало на свои места. Они ждут меня. И ждут не для того, чтобы хлебом солью встретить. Вожака я просканировал, ничего особенного он собой не представляет. Но несколько фракционов с него получить можно. Воинская и ремесленные панели разблокированы, и кое-какие навыки даже немного прокачаны. У остальных, скорее всего, поменьше, но в общей сложности с этого отряда из 15 головорезов можно будет собрать минимум 20 фракционов. Ну и жетоны, естественно. В идеале вообще захватить кого-нибудь живьем и допросить на предмет местонахождения основного лагеря банды. Если стоянка недалеко, то можно и отклониться от маршрута немного. 100 золотых на дороге не валяется, Без лицензии мага зарабатывать целительством я права не имею. Но прежде всего надо проверить, как работает новый девайс. Стоило надеть перстень на палец, как над головой каждого разбойника появился небольшой сгусток энергии или субстанции с кровавым отливом. У кого-то цвет еле угадывается, а у некоторых, например, вожака отряда, отчетливо светится краснотой. По всей видимости, так система обозначает глубину падения репутации пользователя. Нет. Система же что-то говорила насчет кармы. Надо будет отправить соответствующий запрос, когда появится такая возможность, и прояснить, чем карма отличается от репутации. В любом случае, примочка у перстня чертовски полезная. Я всегда буду знать, с кем имею дело. Ну а с ворохом проблем, которые у меня обязательно появятся в связи с новым статусом, буду разбираться по мере их поступления. В моих руках есть все необходимые инструменты, чтобы избежать смерти. Осталось их прокачать и приумножить. Времени на раскачку не осталось. С каждой минуты разбойники все больше начинают нервничать. Решение я принял, а значит, надо начинать действовать. Спрятав амулет призыва Коши в траве неподалеку от позиции вожака отряда, я переместился на другую сторону тропы, где в кустах засела вторая половина разбойников, а потом начал создавать лестницу. Лучников надо выбить в первую очередь. Да и среди густой листвы деревьев разглядеть меня будет куда сложнее, тогда как работе сияния смерти высота не помеха. Уж до всех бандитов по эту сторону тропы я точно дотянусь, а с остальными справится Коша. Активировав око целителя, открыл карту и, опираясь на засветки, расставил на всех врагах маркеры. Теперь отдавать команду Пету будет значительно проще, и можно быть уверенным, что ни один бандит не уйдет. Вожака выделил отдельным цветом. У меня на него отдельные планы. Я себя знаю. Пытать людей я не смогу, а по-другому узнать, где находится лагерь разбойников, вряд ли удастся. А вот проследовать за улепетывающим от смертельно опасной некротической твари, которая совершенно случайно лишь слегка покалечит ногу врага, запросто. Куда ему еще податься, как не к вожаку банды? Заняв позицию на соседней с замершим лучником ветке, глубоко вдохнул, выдохнул и отправил ментальный сигнал Мору продолжить движение по дороге, ровно 103 метра. Именно такое расстояние разделяет нас с Маунтом. Спасибо картографии, я это знаю точно. Сильно сомневаюсь, что эта банда сможет навредить некротической коняге такого высокого уровня. Не заметил на их оружии зачарование магии жизни, а от физического урона нежить имеет солидный резист. Да и по моим планам не успеют они ничего предпринять, а само появление в поле зрения Мора нужно лишь в качестве отвлекающего внимания фактора. Из-за густой растительности видимость в лесу довольно скверная, так что первым делом послышался мерный стук копыт. Не асфальт, конечно, но и на утоптанной земле, усыпанной нападавшими с деревьев мелкими веточками, шаги слышны на приличном расстоянии. Послышался мелодичный пересвист, умело замаскированный под щебетание птиц. Но мой мозг под когнитивным штормом уловил нотки неестественности этого звука. Может, навык какой специальный есть? Боевой пересвист. Какая же глупость в голову лезет? Сосредоточься, Солт. Наконец Мор показался из-за деревьев, и я в буквальном смысле ощутил недоумение разбойников, когда те увидели пустое седло. Пора. «Коша, появись!» — отдал я ментальный приказ амулету, а потом выдал заранее заготовленный приказ. «Красную цель легко ранить в ногу, остальных уничтожить и вернуться ко мне». А потом, сложив ключ, жест-активатор скомандовал. «Удар смерти!» Зеленый сгусток врезался в грудь лучнику, и тот, сорвавшись, с неистовым криком полетел к земле. Но его вопль заглушил истошный визг разбойников, которых я отдал на растерзание Коши. «Сияние смерти!» Рядом со мной зажегся смертоносный шарик зеленой энергии, и тут же, подчиняясь ментальной команде, понесся ко второму лучнику. Несколько секунд, и враг рухнул на землю. Сияние смерти проплавило в его груди сквозное отверстие, но отвлекаться на рефлексию мне сейчас некогда. Концентрация на следующем противнике. Ментальный приказ. Еще одна зеленая аура гаснет. Лес наполнился неистовыми воплями насмерть перепуганных людей, которые в одночасье превратились из охотников в дичь. По какому-то наитию я активировал вампиризм и некротический взгляд, и глаза удивленно расширились. Животный ужас, паника и смерть разбойников обрели свои цвета. Все эти чувства перемешивались между собой и преобразовывались в некротическую энергию, которую я могу с легкостью забрать себе вместе с остатками жизненных сил что стремительно покидаю тела врагов с вытекающей из ран кровью. Какая-то часть моего сознания продолжала контролировать мечущийся по полю боя изумрудный шарик чистой некротики, а другая потянулась к этому морю энергии и начала ее жадно поглощать, словно изможденный долгим переходом по пустыне путник, наконец-то дорвавшийся до источника чистой воды. По мозгам ударило чувство эйфории. Я ощущал, как буквально каждая клеточка моего тела наполняется энергией. Ничего подобного мне раньше испытывать не приходилось. Мне казалось, что в данный момент не существует никого сильнее меня. Это чувство всемогущества опьяняло. Пыталось заполнить все мое естество, вытеснить все посторонние мысли. Можно мановением руки залечить любую рану, или наоборот, иссушить жертву досуха, превратив в мумию. Хотелось еще. Мне надо больше энергии, больше сил. Только так я смогу стать самым сильным и уничтожить всех своих врагов, а потом завладеть всеми дарами ушедших и стать властелином этого мира. Стоп. Это не мои мысли. Мне всего этого не нужно. Какое к демонам всемогущество? На голову словно ведро холодной воды вылилось. Нейроны под когнитивным штормом сумели справиться с наваждением и выгнать чужеродные мысли из черепушки. Сознание прояснилось, и я только сейчас осознал, что стою на земле, а вокруг меня в неестественных позах разбросаны иссушенные тела разбойников. Нервно сглотнув, выдал такую матерную тираду, что кошек, как мне кажется, посмотрел на меня укоризненно, а Мор и вовсе фыркнул. «Что это, блин, сейчас было?» Выплеснув эмоции традиционно русским способом, прошептал я. «Пользователь Солт, вы получили дополнительную особенность. Устойчивость к ментальным воздействиям. Ранг особенности первый. Ментальное воздействие первого ранга. Иммунитет. Второго ранга. Резистентность 35%. Третьего ранга 5%. С ростом ранга дополнительные особенности иммунитет и резистентность будут повышаться». Словно в ответ на мой вопрос ожила система. Охренительные шуточки. А что, если бы я не под когнитивным штормом был? Тогда кукуха бы поехала, и я превратился бы в умалишенного маньяка, единственная цель которого — убивать и иссушать людей. Бррр. Так себе перспективка. Проклятие. Походу, зря я связался с магией смерти. Неспроста ведь система всячески намекала на антагонистичность моей основной ветви. Выбор магических ветвей в этом мире накладывает отпечаток на личность. Я извлек из инвентаря флягу с водой, сделал несколько жадных глотков, а потом опорожнил остаток себе на голову. Сейчас бы пару стопок навернуть для успокоения нервов, но нельзя. Еще разбойников выслеживать, а потом до лесного добираться. Трезвость мышления сейчас терять нельзя ни в коем случае. Ладно, что мы имеем? Все, кроме лидера отряда, мертвы. По крайней мере, присутствие рядом со мной кошек как бы исключает вероятность того, что кто-то из врагов смог уйти живым. Ауры раненого бандита в радиусе действия ока целителя не видно. Но, немного поработав с памятью, смог восстановить кое-какую информацию, что ускользнуло от сознания во время приступа всемогущества. Вектор его движения у меня теперь есть. Быстро нагоню. Надо собирать трофеи и выдвигаться, пока враг не ушел слишком далеко. Как и ожидалось, рядовые бандиты не могли похвастаться высокими ступенями навыков, но даже так с каждого удалось получить от 1 до 3 фракционов, что в сумме вылилось во вполне приличную цифру. Аж 23 фракциона привалило. Помимо этого, моей добычей стала часть привязанных к пользователям предметов экипировки и оружия. Ну и обещанные жетоны, естественно. Все остальное бесследно исчезло вместе с телами разбойников. Побросав предметы в седельные сумки Мора, скрипя сердце, отозвал Маунта в амулет. А потом проделал то же самое и с Кошей. Заряд, конечно, жалко, но тащить с собой Пета в дремучий лес нерационально. Да и потом. Амулет призыва относится к общедоступному классу. Я только что пополнил запас этого ресурса и собираюсь увеличить эту цифру минимум в 5 раз. Так что пополнить заряд амулета можно будет без особых напрягов. Да и вообще, мне надо прибыть в академию с солидным резервом ресурсов, чтобы развитие не буксовало на месте. Морок пока еще на откате, но сейчас маскировка мне особо и не нужна. Главное — зацепить врага зоны охвата ока целителя и не терять маркер из поля зрения на карте. Сорвавшись с места, я помчался по ранее намеченному вектору. Можно было бы еще заклинание следопыт разблокировать, но пока посчитал это излишним. Кош неплохо так подрала ногу разбойника, так что следы крови были отчетливо видны на листве. Скорее всего, скоро враг догадается перевязать рану и сменить траекторию движения. Но пока след есть, можно идти. Параллельно прокручивал в голове все произошедшее и пытался разобраться в собственных ощущениях. Сказал бы мне кто-нибудь еще пару недель назад, что я стану убийцей, я бы просто покрутил пальцем у виска. Но факт остается фактом. Теперь на моих руках кровь не только гоблинов. Разбойники внешне не отличались от обычных людей. Нет, мозгом я понимаю, что при иных обстоятельствах эти так называемые люди без малейших колебаний прикончили бы меня. Я уверен, что на их руках уже есть кровь людей, но все же я напал первый, не защищался, а именно напал. Надо называть вещи своими именами. По идее, меня сейчас должна мучить совесть или вывернуть наизнанку на худой конец, ведь именно так показывают терзания главного героя в голливудских фильмах. Но я не чувствую в себе каких-либо изменений. И это меня напрягает, точнее, настораживает. Прежний Алекс Соловьев не смог бы сохранить хладнокровие. Я себя знаю. Вспомни даже мою первую реакцию после столкновения с некромедведем. Я ж просто застыл от ужаса. А тут перебил больше десятка людей и спокойно пошел дальше, чтобы убить еще больше. У всего происходящего может быть только одно логичное объяснение. Так на меня повлияла магия смерти. Точно ведь. Я еще при уничтожении поселка гоблинов отметил странность в собственном поведении. Причем чем больше во мне некротической энергии, тем сильнее безразличие к чужой жизни. Вот сейчас, например, внутренний резервуар залит под завязку, даже через край капает. Надо будет слить энергию при первой же возможности и понаблюдать за ощущениями. И пока не получу исчерпывающую информацию о магии, стоит ограничиться изучением лишь общедоступных заклинаний. Ну его нахрен, эти эксперименты вслепую. Так и с катушек слететь недолго. Спустя 10 минут удалось зафиксировать ауру убегающего бандита. К этому моменту капель крови на листве стала попадаться совсем немного, и я уже подумывал изучить новые заклинания, но не понадобилось. Посмотрим, куда он меня приведет. Решили поохотиться на Солта? Этого зря. Глава гильдии охотников за головами начинает исполнять свои прямые обязанности. А пока преследую свою цель, можно и с новой цифровой панелью ознакомиться. Мало ли чего интересного обнаружится.